Глава седьмая. Неделю усердствовал Масолов, перепорол всех от мала до велика, козлы у правежной избы и земля густо обрызгались кровью. Из Терновки по ночам волокли гиблых, хоронили тайно, да глядчика раскоряку заячью губу выбросили в лесу. Воронье передралось из-за мертвечины, зверье обглодало кости. Приказчик хвалился Кату: «Слово мое крепко, хозяину своему предан, вот оно как!» Экат от большой работы утешил звериный зуд, обмяк, умаялся. После правежа он нахлестался хмельного, повалился под тыном и мычал. Огромные пятки босых ног желтели на солнце, лохматая голова палача покоилась в тени в чернобылье. Голодные псы лизали кровь сыромятной плети. Завод работал неустанно, равномерно постукивали обжимные молоты, на пруду шумели водяные колеса, в домнах варилось железо. Из лесных курений приписные мужики возили нажженный уголь. От хозяина Демидова приходили хорошие вести. Все шло гладко, на добром ходу. В воскресный день пополудни на заводской двор пригнали изловленных на камерике. Беглых выстроили в ряд, из заводской конторы вышел Масолов, обошел их, насупился. Киржака и Сеньку наказал отвести в сторону, а пятерым беглым приказал скинуть портки. Мужики оглянулись, кругом тына с травьем кверху, у ворот пристава не сбежишь. Понурились и покорно сняли портки. Отдохнувший Кат опять потешил душу. Небитых Сеньку Сокола и Киржака отвели в демидовские подвалы. С каменных сводов капала холодная роса, капли гулко звучали в густой тьме, беглых приковали к стенке. Сенька брякнул цепями. — Ты здесь? — Тут, — отозвался Киржак. — А кто стонет? Оба прислушались, в углу стонал человек. — Эй, кто? Сенька поразился, не узнал своего голоса. Человек в углу не отозвался, затих. Киржак пожаловался сокрушением. В бреду у него душа. Она, слышка, не били, знать, хуже будет. К подземельям не привыкать. Киржак растянулся и захрапел. Сенька не смыкал глаз. Во мраке плыли разноцветные круги, гасли и вновь появлялись. Мерещились леса, горы, солнце. В углу под серыми сводами склепа на гнилой соломе лежал прикованный на длинную цепь избитый раскольник и жаловался. Руду отыскал. Солдату сказал, а солдат с дочкой пошли крепить место за собой. Пропали. Наехали демидовские варнаки на скит, старцев не тронули, а меня сюда приволокли. Сенька спросил, пытали, и голос раскольника задрожал горько. — Еще как! — сказал, где руда, не отставал Сенька. — Скажешь, кости хрустели, во как! — Ну, Сенька! — Сгибли тут! — Киржак брякнул цепью. Пытать придут. Скитник в углу шептал сухими губами. Наши древней веры людишки бегут от Антихриста на каменный пояс, а тут-ка свой царь объявился. Демидов, где тут правду найдешь? Прошел я города, проплыл реки, перелез горы, правды на земле не нашел. Вот на цепь, как пса смердящего, приковали, измучили. Раздумал я и дошел, что правда в самом себе. Терпеть надо. Врешь! — вспыхнул Сенька. — Врешь! Есть правда на земле, да упрятали ее купцы и бояре, а добыть ее выходит бить мироедов до корня. — Крушить! — рявкнул Киржак. — Эх, походить бы по Волге-реке, по Разинской дорожке! Жалко, не пришлось. — Ой, ребята! Раскольник измученно вздохнул. Сижу под землей маткой и слышу, как земля стонет. Не нашелся еще тот человек, который все слезы да горе народное собрал бы в одну жменю, да бояры воевод царских к ответу стребовал. И не родится, дедушки, родится! — горячо крикнул Сенька. — Ох, и горько придется тогда боярину! — За все разом отплатим! — с жаром сказал Киржак. В подвале стояла могильная тишина. По стенам сочилась сырость, кат приносил раз в день по ломтю хлеба, да перед каждым в берестяной корец плескал немного воды. Палач молчал, топтался по подземелью, тяжелым взглядом поглядывал на кандальных. Хлеба и воды не хватало, тело стало сохнуть, беглые томились, чего ждут, или просто заживо погребли, и с тем конец. Прошло много дней, раскольник в углу становился тише, уже не спорил, только слушал да покашливал. — Отхожу! Не сегодня-завтра уйду в дальнюю путь дорогу, чую, мало осталось. Жаль, с Аннушкой дочкой не свиделся. Живи! Чего каркаешь? Киржак сидел на корточках, привалившись спиной к стене, и зорко поглядывал в угол. Раскольник вздыхал. Но не сон виделся, будто с посохом иду в крутую гору. А на горе стоит отец и манит меня. Торопись, Акимушка, хватит. Походил по земле, навиделся горя. К чему думаю? К смерти. Но не помру. Чудишь, отец! Дай я песню спою, — предложил Сенька. Старик прошептал, — не до песни. Слышь, что я попрошу тебя? Снял я крест, умру, но не, а ты подыми, может, вырвешься, всяк бывает. Аннушке крест передашь, а узнать ее нетрудно. Старик долго рассказывал о дочке, постепенно затихая, вздохнул. Что-то слабость одолела, малость со сну. Весь день и всю ночь отмалчивался старик. Пришел кат, принес хлеб и воду, мутный свет фонаря слабо осветил угол. Раскольник лежал, скорчившись лицом к стене. Кат ткнул ногой его тело. — Ишь ты! — Никак отошел! — удивленно сказал он. Киржак и Сенька застыли. Ничто не нарушало молчание. Кат опустил лохматую голову, поскреб затылок. Поди Господу Богу, теперь у престола жалуется. Руки-то наши по локоть в крови. Палач тряхнул головой, насупился. Вы-то не очень радуйтесь. Еще плетью отгуляю, — пригрозил он. Кат погасил светец, гремя подковами по каменному полу ушел. Покойник стыл на соломе. Киржак прижался спиной к сырой стене и не отрывал от мрака глаз, поминутно спрашивал: — Сенька, спишь? — Не, не спи, Сенька, — просил Киржак. — Боязно! Крыс да покойников!